И что же изменилось? В поведении, в типе искусства, литературы? Кое-что переменилось, но пока не слишком резко, явно. О чем это говорит? О том лишь, что еще не произошло сегодня то, чему обязательно случится завтра. Ученых, обществоведов и философов все больше интересует проблема переоценки понятийного аппарата. Всякий раз переход к новому образу мышления растягивался на десятилетия, а то и на века, сопровождался ожесточенной борьбой. Истина, по выражению Гегеля, рождается как ересь, а умирает как предрассудок. У человечества нет больше такой возможности растягивать на десятилетия и века выработку и практическую реализацию нового мышления в политике, в искусстве, в человеческих взаимоотношениях. Время больше не течет, как в прежние тысячелетия, этаким бесшумным, мягким песочком. Оно, живое время, как кровь из разорванной артерии, вот-вот из живого может превратиться в мертвое. И литература обязана быть готовой к тому, чего прежде не бывало ни в ней, ни с нею. Она самим временем позвана к подвигу, по спасению жизни. Но что может, на что способна литература в столь грозовом мире? На многое ли? Не спрашивай, если ты писатель, что литература может, а спрашивай, что ты должен. Ведь литература — не что иное, как результат нашей самоотдачи. А она, самоотдача, сегодня не будет достаточно, если в нас самих не взорвется та проклятая бомба заранее в душе, в мозгу нашем, во имя того, чтобы реально никогда не вспучивался над планетой отвратительный гриб. Всю угрозу, всю опасность впусти в себя. Не бойся додумать самую жестокую мысль до конца. И тогда не будешь спрашивать, что литература может и может ли. Вспомним Толстовское. «Весь мир погибнет, если я остановлюсь». Век ядерный. Не обязательная ли это мера личного писательского соучастия во всем и ответственности за все, что в мире и с людьми происходит? И в обстановке современного, опасно обострившегося противостояния социальных систем, литература, искусство, как ничто другое, могут, способны возводить мосты, ведущие от народа к народу, от сердца к сердцу, в будущее без войн, без вражды, голода, нищеты, эксплуатации человека человеком. Мы помним поразительный эффект телемоста «Москва-космос-Калифорния», когда люди различных социальных систем радостно глядели в глаза друг другу, поверх наледи, поверх торосов холодной войны, и на какой-то миг ожило, из прошлого вернулось время, когда народы по обе стороны океана чувствовали, ощущали союзническое плечо друг друга в непримиримой и самоотверженной борьбе с фашизмом. Как это важно и нужно видеть живые глаза близких и далеких соседей по планете. Как во время той прямой телепередачи не поддаваться, всячески сопротивляться злой, неразумной воле тех, кому хотелось бы подменить лицо народа-соседа маской врага, нелюдей. А они ведают, что творят. А как иначе можно заставить свой народ мириться с планируемым риском ограниченных, затяжных, звездных и прочих одинаково самоубийственных войн? Способ тут один. Испытанный. Внедрять в сознание сограждан образ врага, который ужаснее ядерного побоища. Совсем близкая история, однако, свидетельствует, что подобные манипуляторы общественным сознанием неизбежно сами становятся жертвами лживой и зловещей игры, не знают, где остановятся и остановятся ли вообще. Геббельс такой образ врага лепил, внедрял в сознание немецкого народа, что и сам в него как бы поверил, увлек, утащил в могилу и собственных детей. В мире, и в частности в Соединенных Штатах Америки, немало людей, которые активно, осознанно противодействуют зловещей работе ядерных расистов. К нам в Минск приезжала журналистка Марфа Стюарт, и мы имели возможность познакомиться с одной из форм деятельности американцев, восстанавливающих мосты, которые другие американцы, прежде всего облеченные властью, рушат, подрывают. Оказывается, честным людям приходится начинать с элементарного, например, печатать в иллюстрированном журнале фотографии американцев вперемешку с лицами наших соотечественников, чтобы житель Нового Света собственными глазами мог убедиться, что и у нас тут обыкновенные люди живут, а вовсе не нечто пугающее, неопределенное. Куда же? Какую темень оттеснено сознание тех, кого приходится подобным способом убеждать в элементарнейших вещах?